Во многих тысячах метров над людьми в ледяном саду без движения на корточках сидел ассасин. Он игнорировал холод и пристально смотрел через снайперский прицел на происходящее внизу, ожидая сигнала от магистра. Увидев его, убийца наконец заговорил, хотя его могли слышать лишь ветер и снег. «Божественный император, защитник и благодетель человечества, направь свое орудие на праведный путь». Затем он нажал спусковой крючок. Раздалось почти неслышное «пфф», и убийца расслабился, больше не обращая внимания на происходящее в саду, и начал думать о долгом спуске обратно с горы. Это будет вызовом, но не самым большим, с которым он сталкивался на службе императору, и не последним. Как и все оперативники, Официо Ассасинорум он знал, что однажды он окажется в ситуации, в которой его навыки будут бесполезны. Обстоятельства слишком важны, а удача исчерпана. Но не сегодня, подумал он, начав разбирать ружье. Игнат ощутил, что нечто ужалило его в шею, и осторожно дотронулся до нее, словно ожидая укуса комара. Но в зимнем дворце не было насекомых. На руке осталась капля крови. Потрясенный губернатор повернулся к склону горы, а его руки и колени начали дрожать. «Что? Что ты сделал со мной?» «Что повелел император, губернатор? Его слуги повсюду. Нет спасения или укрытия от его божественного возмездия. Твои предательские дни окончены. Яд течет в твоих венах. Он сделан по формуле очень древней, что ее происхождение забыли. От него нет противоядия. Яд медленно и мучительно убьет тебя меньше, чем через 24 часа». Игнат закашлялся и пошатнулся, словно у него закружилась голова. «Если ты не примешь это...» Каллан протянул маленький стеклянный флакон, полный прозрачной жидкости. «Здесь не лекарство, а лишь отсрочка жуткой агонии на 24 часа. Ты не сможешь воспроизвести средство, его тайны известны лишь Официо Ассасинорум. Но тебе будут регулярно выдаваться дозы, как верному служителю императора. Ты же верен ему, не так ли, Игнат?» Внезапно глаза Каллана стали пустыми, лишенными чувств или сострадания. Игнат словно встретился со взором самой смерти. «Предательство!» – закричал губернатор. С пронзительным стоном, перегруженной гидравлики, грохотом и лязганием тяжелых металлических ступней 10 стражей встали из-за ближайших скульптур и проломились через древние произведения искусства, чтобы навести оружие на магистра. Свита Игната разбежалась, а телохранители припали на колени и вскинули ружья. Каллан спокойно осмотрел нацеленные на него орудия и нервные лица напуганных мятежников. «Губернатор, пора принимать решение!» Голос был холодным, как лед, одновременно угрожающим и предлагающим прощение и искупление. «Она будет не самым трудным из тех, что тебе придется принять в грядущие недели, но самым важным». Игнат уже чувствовал, что внутри происходит нечто. С него потекли струи пота, руки задрожали, а мысли начали расплываться. Во рту было сухо, в душе была лишь тьма, скорбь и полное отчаяние. Губернатор посмотрел на водителей стражи, ждавших приказа открыть огонь, на прицелившихся в непокрытую голову магистра телохранителей, подумал о союзниках в тайных залах глубоко под поверхностью планеты, дожидавшихся сигнала о начале атаки, и внезапно понял, что все это бесполезно, он обречен, выбора нет. Слезы наполнили глаза тяжело сглотнувшего Игната. «Конечно, мой лорд», – простонал губернатор, – «верные служители императора всегда исполняют его повеление». Ноги Игната задрожали, а слезы потекли по лицу. Он упал на колени. «Ну, успокойся, Игнат, не забывай о своем достоинстве», – мягко произнес Каллан. «По воле императора ты губернатор. Ты не должен показывать на публике такие эмоции. У тебя много работы, приказы об арестах, наказание за предательство, устранение и расследование. Полагаю, стоит начать с одного или двух родственников, чтобы продемонстрировать свою преданность императору». «Да, мой лорд», – всхлипнул сломленный человек, – «воля императора будет исполнена».